Глава 7. Песчаная буря. Он подхватил второе бедро и снова врезался в меня, вырвав из горла протестующий стон. «Мужлан! Идиот! Вырвусь!» Я вцепилась в его плечи, царапая кожу. От ногтей оставались глубокие красные полосы. Это доставляло мне удовольствие. «Пусть страдает блондин бесчувственный!» «Дарья не любит нежный секс?» – спросил он, приникая ко мне теснее. Теплые губы коснулись уха, игриво ущипнув, а после я ощутила его клыки, чувственно прикусившие мочку. Рубин вспыхнул сильнее, его явно привлекала близость с принцем, а я все еще не оставляла надежды прервать безумный секс-марафон. Но чем сильнее старалась отбиться, тем жестче действовал Кнесс. В итоге ему надоели мои вялые попытки сопротивления. Я поймала себя на противоречивом удовольствии, сосредоточенном в руках этого огромного демона. Он будто бы знал, чего я хочу на самом деле, и никакой протест не мог обмануть белого принца. Мир закружился, и вот я уже лежу на кровати, а запястье, привязанное к изголовью двумя прочными лентами, копиями тех, что мелькали в белоснежных прядях в косе мужчины. Он прошелся руками по груди к бедрам, скользнул пальцами ниже. Я брыкнулась, отпихнув его пяткой, но моя нога была поймана, щиколотку поцеловали и, чтобы не пиналась, повернули на бок, придавив сверху горячим телом. Шлепок по заднице болезненно отозвался во всем теле. Царапины все еще соднили. «Ай, больно!» – крикнула, вертя задом, чтобы избавить от его пальцев в интимном месте. Однако демон проявил еще одну черту характера, о существовании которой я не знала. Упрямство. Он продолжал скользить пальцами внутри, резко и быстро, доводя меня до первой волны оргазма, вспыхнувшей в глазах неземными звездами. «Что ты делаешь, мужлан?» – кричала, захлебываясь собственными стонами. Живот сокращался от одуряющей судороги, но когда Кнесс вошел в меня, осталось только скулить. «Ну почему? Почему все так?» Его грубые движения приносили мне сладостную сытость, словно голодному путнику дали свежий кусок хлеба, прежде морив голодом долгие недели. «Но ведь мы недавно...» «Беру тебя!» Он наклонился к плечу, кусая. На этот раз довольно болезненно. Его пальцы пробрались под бедро и коснулись клитора, массируя его в такт движением члена внутри. Я зашипела, опять попытавшись избежать слишком приятной близости. Но меня принудили кончить. Опять. «Ты отличаешься от демонист, Дарья. Такая страстная и чувствительная». Он сжалился, перевернув меня на спину, позволил обнять бедрами и застыл, рассматривая меня внимательнее, чем прежде. Его взгляд сменился, став глубоким, сосредоточенным. Я протестующе отвернулась в сторону, глядя на стену. «Мне плевать, что там думает себе этот варвар. Да, он великолепен и явно имеет власть над моим телом, но это не значит, что моя душа покорится ему так же легко». За белыми стенами бушевала буря, ветер свистел, громко завывая, царапал острыми песчинками скалу, внутри которой располагалось укрытие жителей белых песков. Только когда демон коснулся языком моей промежности, я очнулся от задумчивости. «Нет!» – протестующий стон был проигнорирован. Он лизал умело, будто практиковался прежде очень много и с особым усердием. Длинный верткий язык проникал в глубину, но то, что произошло дальше, полностью выбило меня из колеи. Он двинулся ниже. «Кнесс, это не...» Но он меня не слушал, обвел тугое колечко влажным языком, смачно плюнул, размазывая слюну, развел половинки в стороны, растягивая. Я двинула ногами в желании их сомкнуть, ведь никогда прежде не... Головка уперлась в задний проход. «Ты слишком большой!» Давление стало сильнее. Рубин в груди потеплел, согревая меня, заставил меня расслабиться, максимально доверяя медленным движениям Кнесса. А демон издевался. Он вошел наполовину и добавил пальцы в другое место. Принялся водить ими внутри, где стало непривычно узко от заполненности рядом. «Ты меня обманывай, Дарья, здесь мокро и горячо!» Словно в доказательство его слов, промежности влажно хлюпнула. «Я сгорю от стыда!» Покраснев, как маков цвет, постаралась отвести взгляд от слишком красивого лица. Услышала, как Кнесс усмехнулся в своей манере, а после вошел в меня полностью, подкрепляя движение ведением пальцев. Удивительно, однако ожидаемая мною боль не пришла. Наоборот, странное тягучее чувство нарастало с каждым осторожным толчком демона. До меня слишком поздно дошло, что эта волна оргазма, отличавшегося от обычного, медленно подкатывает к животу. Мы кончили одновременно. Кнесс тяжело дышал, изливаясь в меня. Его пальцы сильно сжимали ягодицы. «Моя жена... Дарья... Навсегда...» Он не спрашивал, а просто констатировал факт. «Знать бы еще, что значит это их жена». Дальше повторился ритуал с растениями. Белый принц снова недовольно щурился на наполовину наполненный камень. Повелел быстро ополоснуться. На этот раз я старалась двигаться осторожно и ничем не провоцировать мужчину. Кто-то принес новую одежду, а я осмотрела ткань на наличие той самой дыры. Она тут тоже была. Тяжко вздохнув, собиралась натянуть панталоны, однако мои руки перехватили. «Ложиться на живот», — Кнесс показал на кровать. Я застонала. «Что опять?» Мои икры подрагивали после всех оргазмов. Ужасно хотелось есть и спать. Видимо, это отразилось на моем лице, потому что демон отрицательно покачал головой. «Я лечить твои раны!» И легонько шлепнул позаду, вызвав тихий приступ боли. «Норк, оставить их! Хотел делать тебе больно!» Послушно легла на живот, благодарно выдохнула, когда ссадин коснулся резко пахнущая мазь. Он наложил что-то вроде повязки сверху, прокомментировав свои действия. «Паутина арахнидов из белых песков. Хорошо закрывает раны». Демон отстранился. Я встала, натянув штаны. Заметила, что Кнесс куда-то собирается. Но на его теле тоже имелись раны. Царапины от боя с норгом. Плечи покрывали красные полосы от моих ногтей. На душе стало мерзко. «Стой! Сядь! Дай мне мазь, и я обработаю твои царапины тоже». Белый принц приподнял красивую бровь, выражая легкое удивление. Однако счел мой запрос вполне оправданным, рассел, подставляя широкую спину. «Клянусь, эти двое – самые идеальные мужчины из тех, что мне доводилось видеть за свою короткую жизнь». Я зачерпнула мазь и стала осторожно накладывать ее на пораненные места. Кнесс мужественно терпел, не издав ни одного звука. «Пусть богиня Яра отблагодарит тебя», царственно произнес он, когда с мазью было покончено. «Интересно, сам он не хочет сказать спасибо?» Я вздохнула. «Сложно с этими варварами». «Тебе позволено идти по всем белым пескам, жена. Только знай, там, где мягко, легко встречать скорпиона». «Угу», я слушала вполуха. Завывание за стенами пещерного свода портило настроение. К тому же камень меня не слушался, и это мне совсем не нравилось. Какой толк быть удобрением для растений? Даже звучит противно. Вот если бы научиться контролировать силу непокорного рубина, тогда бы принц понял, что такое настоящая нежность и любовь для земной женщины. Кнесс пожал плечами, молча собрался и вышел из комнаты, оставив меня совершенно одну. Сразу стало прохладно, а ветер завыл еще громче. Мои мысли обратились к черным пескам и норгу, которого я никак не могла выкинуть из головы. Чем он сейчас занят? Насколько прав Белый, утверждая, что буря не даст ему добраться до меня? От одной этой мысли по спине побежали капли холодного пота. По сути, я совершенно не знаю этот мир, его законов, правил и как в нем положено существовать. Поежившись, прогнала приступ хандры и решила действовать. Надела те самые удобные сандалии, постучала носиком по каменному белому полу, действительно очень прочные, приоткрыла дверь. Там меня ждало неожиданное. «Зана?» Припомнила имя белоснежной красотки. Та поклонилась. «Почему ты здесь?» «Принц сказать, составить вам компанию». Нежным, как переливы колокольчиков, голосом пропела девушка. Она медленно разогнула спину и посмотрела на меня пронзительными голубыми глазами. «Зачем поклон?» «Вы жена принца, наша кормилица», снова согнулась Зана. «Наконец-то мы перестать зависеть от черных песков». «Так, кажется, я начинала понимать. Эти два племени воюют на почве ресурсов». «Однако бой, который я увидела, длился до первой капли крови». «Видимо, в пустыне, где нет ничего ценнее воды, так принято выяснять, кто сильнее, чтобы не накапливать лишнюю усталость. Ведь никогда нельзя предположить, откуда выпрыгнет очередной скорпион». Вспомнив жуткую морду, едва не сожравшую меня, я все передернулась от отвращения. «Хорошо, что принц приставил ко мне служанку, пусть и такую красивую. Почему-то я не могла отделаться от дурацкого чувства ревности, зная, что именно Кнесс стал тем, с кем она потеряла девственность. «У вас есть библиотека? Я бы хотела изучить записи. Любые свитки, книги. Даже на принца я проводить вас в читальне». Зана снова поклонилась и засеменила маленькими аккуратными шажочками по коридору. Стены белых песков украшали окаменелые ракушки. Помню, в детстве я приходила в необычайный восторг, находя подобные сокровища в песочнице, а потом складывала под подушку. Однажды соседка рассказала ребятам о моем кладе. Разумеется, на следующий день все мои интересные камушки, осколки ракушек и даже цельные половинки речных устриц оказались безжалостно растоптаны и выброшены. Жемчужину коллекции присвоил Петька со второго этажа, главарь детдомовской подростковой банды. Мне было очень обидно, но со временем я привыкла, что все вещи считались там общими. «Что значит жена в вашем мире?» – спросила у девушки, пока мы медленно шли в сторону читальни. Все же имелись подозрения на тему того, что понятия супружества и брака здесь сильно отличаются от нашего. Мне, как выходцу из детского дома, всегда хотелось иметь крепкую, здоровую семью, которой не было у меня самой. И Сашка, с которым мы ходили на раскопки, был не так уж и плох. Я издали присматривалась к смешливому парню. Однако после нахождения рубина все пошло не по плану. Теперь мне нужен новый. Жена делит с принцем комнату и постель. Девушка немного покраснела. Ее белые рожки окрасились розовым. Она отдать ему свое тело столько раз, сколько он того желать, а не единожды, как обязывать остальных. Опять секс. Все в этом мире пропитано тяжелой сексуальной энергией. Но почему? Кнесс правит 3 месяца, после того, как его отец умереть, зачем-то добавила Зана. Мне посчастливилось быть одной из 5 девушек, с которыми он спать. Я споткнулась, громко стукнув твердой подошвой по белому камню. Черт, а это больно. Очень. Рубин в груди ревниво запульсировал. Сокровище песков не любило разговоры о других женщинах. «Ты сказала 5?» Неловко потоптавшись на месте и поправив сандалии, спросила я. Зана кивнула. «Что ж, это не первое племя, где вождь исполняет подобную функцию». Хотя мне и крайне неприятно слышать подобное. Стоп. Цифра крутилась в голове, не давая покоя. «Точно. Пирсинг». Я хлопнула себя по лбу. Зана с удивлением уставилась на меня, но я лишь махнула рукой, мол, пустое. 5 проколов, 5 девственниц, а у Норга всего 2. Черный принц тоже правит недавно? Верно, 3 месяца. Что ж, Кнессу повезло с девственницами гораздо больше. Впрочем, учитывая, как все устроено в черных песках, удивительно, что там вообще остался кто-то невинный. Мне вспомнились ряды загорелых демониц в соблазнительных нарядах, готовых услужить повелителю. Сердце кольнуло недовольством. «Угомонись, Дарья, ты теперь здесь, так что думать забудь о Норге. Он остался на другом конце пустыни». В читальне было тихо. Немногочисленные полки украшали свитки разной степени потрепанности. За столами сидели еще 2 демоницы. Совсем молоденькая девчонка с короткими белыми волосами, на вид около 18 лет. Другая же отличалась искушенной наружностью. Во взгляде женщины читалась гордость за дочь. Сходство этих двоих не оставляло моей фантазии других вариантов. «Зана, кого ты приволочь, паршивка?» – высказалась более зрелая демоница. «Нет рогов, одежда с чужого плеча, волосы алые, словно кровь, чужестранка!» Я подверглась тщательному анализу вслух. Мне не понравился холодный взгляд, коснувшийся моего лица и груди, будто биолог изучает бабочку, нанизанную на иглу. «Авира, проявить уважение! Это ей жена белого принца!» «Сокровище песков!» Моя сопровождающая демонстративно поклонилась. «Жена?» – с каплей страха переспросила Авира. При этом вдруг приобняла дочь и прижала ее к себе. «Но моя Лавель!» – Зана промолчала. Я решительно не понимала происходящего. Однако девочка прояснила ситуацию. «Завтра быть моя первая ночь!» – хлопнула голубыми глазами девушка. «Белый принц, беречь силы!» Я скрипнула зубами. «Первая ночь, значит?» Неужели все местные девственницы ждали, пока Кнесс станет принцем, чтобы он был их первым мужчиной? Абсурдные мысли, но меня буквально перекосило. «Нет, не бывать этому. Пусть выходят замуж и занимаются сексом со своими законными мужьями. Тем более, судя по садику за окном Кнесса, толку от их дефлорации, как от козла молока». «Заночка, милая, а где сейчас Кнесс?» Я повернулась к демонице, в которой неожиданно нашла союзницу. Чутье подсказывало, она не испытывает нежных чувств к парочке, сидящих за столом. Служанка поклонилась, скрыв легкую улыбку. «Принц? Упражняться на скаргах в подземелье? Буря не повод пропускать ежедневную тренировку». «Понятно. И долго он обычно упражняется?» – подивилась выносливости своего муженька. «После секс-марафона пошел мечом махать. Да и про скаргов интересно. Они там живые?» «Обычно тренировка длится до заката Яры», – отчиталась Зана. «Понятно. Значит, нужно действовать, пока не стало слишком поздно. Не улыбается мне перспектива делить своего благоверного с какой-то малолетней пигалицей». Рубин в груди согласно подтвердил мои чувства, похолодев. Я невольно погладила камень, впервые ощущая от него такой холод. «Значит, ревность. А что? Это может сработать». Представила девчонку в постели с Кнессом, как можно более живописно. Его рука скользит по юному бедру. Ветреные губы целуют нежные розовые уста. Грудь обожгло лютым льдом. «Ай, вот оно лекарство от моей проблемы!» «Хорошо, тогда принеси сюда еды. Я буду изучать ваши записи до тех пор, пока земля не станет холодной. А потом мне нужно будет поговорить с мужем». Я сделала акцент на последнем слове, не спуская глаз двух демониц. Мамаша подбоченилась, намереваясь что-то сказать, но дочь ткнула ее в бок локтем, сбивая пыл. Наверное, статус жены в этом мире дает определенные преимущества. Никто Кнесса за язык не тянул, сам назвал такой. Воспоминания от ночи в пустыне, когда я брела по острым песчинкам, царапая ноги и стараясь просто выжить, неприятно всплыли в воображении. Мне казалось, что происходящее не более чем плохой сон, неудачная шутка судьбы, потеря сознания в лесу возле лагеря раскопок. Однако, проведя в этом мире более долгое количество времени, я все больше свыкалась с его реальностью, и наличие принцев сыграло ключевую роль в примирении с собственным положением. Я жена? Ну и пусть. Я сокровище. Естественно. Вот и буду вести себя так, как положено жене и сокровищу. Ревностно оберегать семью от воздействия извне. Две кумушки со смесью отвращения и страха наблюдали, как я, расправив плечи и держа царственную осанку, присела за стол и расправила перед глазами первую рукопись. Зрачки сузились. Непонятные сначала буквы стали принимать очертания знакомого алфавита. Богиня Яра не поскупилась и подарила мне способность не только понимать речь аборигенов, но и читать их руны. Да, именно таким был их алфавит, пока на глазах не поменялся на знакомую мне кириллицу. Очень занимательно. «Мама, кто это?» – прошептала дочь демоницы, впадая в панику. «Если она будет ночью с принцем Кнессом, то я...» Я тем временем вчитывалась в попавшийся мне текст. И, как назло, передо мной предстало скучнейшее жизнеописание бывших правителей, включая их подвиги. Между прочим, отец Кнесса лишил девственности 53 женщины народа Белых Песков, а скаргов погубил великое множество и без счету. А вот дед его был успешнее в вопросах дефлорации. Напротив его фамилии значилась цифра в 101 девушку. Здесь есть о чем подумать. Откинулась на спинку стула, посмотрев в потолок. Белый каменный свод походил на пещерный, только сам материал, из которого он состоял, светился изнутри слабым белоснежным сиянием. Красиво. Пожалуй, все не так уж и плохо, как мне представлялось в самом начале. И все же содержимое свитка не радовало. «А сколько у вас населения? Отвечайте быстро», – спросила мамашу-демоницу. Зана убежала по своим делам, а две женщины остались сидеть за соседним столом, пристально меня рассматривая. «А я что? Пусть. Главное, смогла выжить». Повелительные интонации в голосе сделали свое дело. 254 демона, жена принца. С коротким уважительным кивком произнесла Авира. Возможно, до маменьки дошло, что судьба ее дочери сейчас в моих руках. Я задумчиво постучала пальцами по столу. Старая привычка со времен обучения в университете. Где осталась та жизнь? Интересно. Сашка меня ищет, а остальные? Но вернемся к насущному. Количество, названное Авирой, поражало. Мало. Очень мало. Ведь еще два поколения назад здесь было столько девственниц. Да этот народ вымирает. Тенденции прямо налицо. Более того, я присмотрелась к молодой девчонке, не сводящей с меня испуганных глаз. Форма носа, рта. Последствия кровосмешения внутри племени. Симпатичные на первый взгляд пухлые губки имели некрасивый изгиб. Правый глаз едва заметно косил. Совсем чуть-чуть подбородок начинал выдаваться вперед. Пройдет 100 лет, и этот род повторит судьбу династии Гамбургских. Не нужно будет никаких скаргов, Потомки вымрут от последствий мутаций. Думай, Даша, думай. Племена всегда решали данную проблему просто незатейливо. Они отдавали дочерей на откуп в соседнее племя и принимали, в свою очередь, девушек оттуда. Считалось, что чем дальше живет жених, тем лучше. А еще обычно принято было брать девственных девушек здесь же из-за нехватки энергии для растений. Они решили оставлять право первой ночи вождю. Но так ли это правильно? За стенами белых песков продолжала шуметь буря. Ее завывание рождало в душе чувство покоя, потому что Норк наверняка не решится заявиться в эти земли в такую погоду. А после того, что я собираюсь ему предложить, даже представить боюсь, какова будет реакция Черного Принца. Под взглядами матери и дочери я продолжала изучать записи до захода светила. Зана принесла нам еду, и я разделила трапезу с женщинами, как бы говоря, что не желаю им зла. Лавель, милая смешливая девчушка, быстро расслабилась. Пусть ей не нравилось, что Кнессе придется делить так же, как и ароматный кусок мяса огромного скарга.